Глава 16. «Да, тут такое дело», — неохотно заговорил Таурин и снова переглянулся с вампиром, будто в поисках поддержки. Лу поморщился, явно не желая брать груз ответственности на себя, и в конце концов Муар выпалил. «Дрянь дело, док». «Я в курсе, а подробнее», — подбодрил я фельдшера. «Тут ко мне люди заходили». Тяжело вздохнул он, буквально выдавливая из себя каждое слово. И замолчал. Секунд 5 внимательно рассматривал бутыль, снова вздохнул и налил себе. Тоже полный стакан. Его лапище он смотрелся практически наперстком, но на этой мелочи никто не заострил внимания. Как и я, Таурин предпочел не закусывать. Выпил, шумно выдохнул через нос, сел прямо на пол напротив меня и тяжело уставился. «В общем...» Заходили, убедительно намекали посодействовать. «Так-так», — поддакнул я деловито, снова разливая по стаканам и на этот раз не обходя вниманием и Лу, который, наконец, тоже присел на свободный стул. «На мокруху нас толкают, док». Все же вступил в разговор Лу и тоже выпил, не закусывая. «Мы, конечно, не образцы для подражания, но ни в чем таком участвовать не хотим». И оба уставились на меня. По спине пробежал холодок дурного предчувствия, и даже отдыхающий неподалеку Анатоль не придал уверенности. Сглотнула и, уповая, чтобы голос не сорвался, с кривой усмешкой уточнила. «И кого вам заказали?» «Пациента вашего», — угрюмо выдал Муар, вновь опрокидывая в себя самогон, но на этот раз сразу же примерившись к ближайшему пирогу. «Демона». Выпила и я. То ли от облегчения, что не меня, то ли от нервов, которые все-таки не железные. Самогоночка пошла мягко, уютно легла в желудок, деловито осмотрелась и властно потребовала продолжения. А я что? Я сегодня только за. И налила. Вот Анлин, вот сукин сын, все-таки вляпался. И что теперь? Ну, мы тут подумали. Медленно начал Лу, присматриваясь к пирогу с грибами. Может, вы что подскажете? Женщина вы умная, вам самой пальцы в рот не клади. И начальство наше, непосредственное как-никак. Мы-то что? Люди подневольные, скажут нам «посодействуй, посодействуем». Скажут, что иное тоже сделал бы, все же не хотелось бы конкретно этот грех на душу брать. Но что только ради прекрасной дамы не сделаешь. Это он сейчас так тонко намекнул на инцидент с Эдришем? Ну-ну. Тоже мне рыцарь в сияющих доспехах. Но вообще странно. Мы выпили еще по одной, и только после этого я спросила. «Ребята, а почему вы решили мне довериться? Мы же друг друга совсем не знаем. Вы тут уже не первый год работаете. Наверняка понимаете, что у тех, кто к вам обратился, силы влияния куда больше, чем у меня». «Ну, я б так не сказал», — басовито возразил Муар с горящими глазами, пододвигая к себе блюдо с мясным пирогом, который уже успел распробовать. Задумался на мгновение, выбрал самый привлекательный кусок, но прежде чем отправить его в рот, удивил снова. «Вы хорошая. С первого дня о нас позаботились. Оборудование, опять же, для работы заказали, вещички всякие. Спирт не пожалели, а меня батя всегда учил, что хороших людей обижать нельзя». И, сочтя данный аргумент решающим, отправил угощение в рот. Я же уставилась на Лу, и тот не поленился добавить. «Ну, дел, говорит, и начальство к вам прислушивается. А если беспредел начать творить направо и налево, как нас принуждают, то и нам самим долго не прожить, плавали, знаем. Так что, док, тут как ни крути, а плыть нам в одной лодке. А только далеко ли, уже от вас зависит». «Нет, ну какие молодцы. Пришли, напугали, озадачили и руки умывают. Ну уж нет, так дела не делаются. Что ж, тут вы правы. Выбираться будем вместе. А вот откуда и насколько успешно, не только от меня зависит, от всех нас», заявил я с вызовом и обвела подчиненных властным взглядом. Муар на мгновение оживать перестал. «А скажите-ка мне, парни, были ли у вас пациенты с симптомами радиоактивного поражения? Только честно». Фельдшера переглянулись. Я уже успела запомнить. Когда они так делают, им есть что сказать, но информация не из приятных. Однако на этот раз именно ее мне и не хватает. «Ну, как бы...» Неохотно начал упридирчиво изучая пирог с рыбой. «Возможно, а что?» Я нахмурилась всем своим видом, давая понять, что юлить не время, и вампир тут же зачастил. «Нет-нет, вы поймите нас правильно, мы всего лишь фельдшера, а на станции ни оборудования толком, ни лекарств. Даже если кто и был под подозрением, все на чартерах улетели». «Так уж и все?» — сурово уточнила я. «Может, и не все», — размеренно согласился Муар, доедая пирог с мясом в одну тауринью морду. «Ходят слухи, что иногда кое-кто со смены просто не возвращался. Но так то слухи. Разве ж стоит каждому верить?» «Ребята, чувствуя, что так юлить можно до скончания веков, а скорее самогона, я жестко стукнула ладонями по столу, чем привлекла повышенное внимание. Я не шучу. Если уж открывать все карты, то, пожалуйста, Боб поймал дозу излучения группы Альфа-Зет, и об этом знаю не я одна. А теперь подумайте, сколько мы все с вами проживем, когда об этом узнают те, кто заходил к вам сегодня? И как быстро мы окажемся по ту сторону этой стены, если не будем работать сообща?» Уж не знаю, сумела ли я достучаться до их разума, но оба удивленно переглянулись, и Лу повторил. «Боб, он же под Юстафом ходит. Неужели и он скурвился?» «Не знаю», — озадаченно почесал затылок Мор. «Надо будет у мужиков поспрашать». Мужчины начали оживленно обсуждать, где конкретно стоит на днях посидеть и кому задать нужные вопросы, предпочитая при этом полностью игнорировать меня. Я же, в свою очередь, мотала на ус и примерялась к самогону. А что? Судя по хмурым лицам и специфичному жаргону, дело сдвинулось с места, а мне остается пока лишь ждать и надеяться, что самые мои неблагоприятные прогнозы не сбудутся, и у нас еще есть время для маневров. А там, глядишь, шеф проснется, вызванная мисс Джиллиан подмога прилетит, и, может, даже упомянутые вскользь Анатолием бойцы подтянутся. Кстати, да, надо будет не забыть заглянуть к пациентам перед сном и уточнить, реально ли это вообще. Почему нет? Чует моя профессиональная точка, что без столкновения в нашем случае точно не обойтись. И уж лучше пусть сочтут истеричкой, чем окажется, что нам не хватило буквально одного бойца для победы. Над кем я пока не понимала. Точнее, по обрывкам фраз фельдшеров. Уже примерно представляла, что в деле точно замешаны бригадиры смен, но не все. Трое. Возможно, пятеро из 60. У каждого бригады из 50 или около того рабочих. Но ведь они же не сами. Кто-то их организовал. Куда-то они свою добычу сбывают в обход основного производства. Если из всего этого правильно сделать выводы, то получается, что излучение в малых дозах, никак не влияющее на здоровье, могут регулярно получать до 250 шахтеров. А это уже не разовый инцидент. Это уже катастрофа. Потому что излучение альфа-зет коварно именно тем, что, накапливаясь в организме незаметно, однажды просто убивает. Был человек и нет. Не жаловался никогда ни на что, и вдруг инфаркт или инсульт. Или раковая опухоль образовалась и выжгла жизненно важные органы за считанные дни на ровном месте. Или еще какая дрянь. Например, радиоактивный камень в почке. Так, ладно. Пришлось вновь повысить голос и даже хлопнуть ладонью по столу, потому что фельдшера так увлеклись, что уже в открытую прикидывали, где можно разжиться оружием для самообороны и когда ближайшие удобные рейсы, чтобы улизнуть по-тихому. «Никто никуда не бежит. Что за трусость, господа? А как же ваш гражданский долг? Или вы так и собираетесь всю жизнь жить с оглядкой? Вы же мужчина, а не крысы. Поймите, наконец, кто, если не мы? Прятаться по углам может любой плешивый кролик, а вы попробуйте отыскать в душе веру в себя. Вот где настоящий героизм и мужество». «Док, вы пьяны», — скептично произнес Лу, только сейчас замечая, что самогона существенно поубавилась. «Втроем против толпы. Это же не мужество, это кретинизм». «Да, я пьяна», — заявила я бесстрашно, вздергивая подбородок и стараясь не сильно косить. «И что? Это не значит, что к моим словам не надо прислушиваться. И вообще, я завтра буду трезвой, а вы? Вы так и останетесь в моих глазах трусами». «Ну, обзываться-то зачем?» — обиженно проворчал Муар, вовремя подставляя руку и поддерживая меня за плечо, когда я опасно накренилась. «Не трусом, Эдок, просто стараемся рассуждать здраво. Но если вам так хочется, то я согласен. Останусь с вами до победного. Правы вы, кто-то же должен. Лу, куда вы без меня?» Вампир с отчаянным вздохом взлохматил волосы на макушке и взмахнул рукой. «Му, наливай, будем догонять Дока по мужественности». И мы выпили, потом тяпнули, вздрогнули, хлебнули, поддали и вкрай набухались, по крайней мере, я. И вроде понимала, что совсем не время, но душа требовала перезагрузки, как и мозг. завтра мне будет плохо. Но на то я и врач, чтобы в первую очередь изобрести личный антипохмелин, дожидающийся своего часа в личной аптечке. У меня вообще много чего было в личной аптечке. Как мы ходили на вечерний обход, помню смутно. Но точно помню, что ходили. Хотя лекарство Бобу колол Муар как самый прямоходящий из нас, а вот шефа я осматривала уже сама, лежа, на нем. До Анатолия не дошли, он заранее из-за ширмы отчитался. Что чувствует себя прекрасно и не будет отнимать наше время. Пф, нашим легче. Зато я еще раз осмотрела шефа, своего медвежоночка, который завтра точно оторвет мне голову. Где справедливость? Нет ее, док. Морально поддержал меня Лу, пока Муар поддерживал меня физически, вынося из стационара. Ну, мы это, пойдем, а вы дверь закрывайте и спать завтра с утра, и докумекаем. Докумекаем, подтвердила я и отправила уходящим фельдшерам прощальный поцелуй. Мы такие, да. И что вы домекаете? Хмуро поинтересовались у меня за спиной, заставляя испуганно вскрикнуть и подпрыгнуть на месте. «Да стой ты, алкашня! Ну, кто столько пьет?» «Я пью! У меня стресс и вообще душевные муки!» Разозлилась я, когда поняла, что это не враги, а Анатоль. В одних трусах и с поджатой ногой. «А ты марш в кровать, у тебя режим, а то выпишут досрочные, без оплаты больничного!» Наверное, не стоило так резко взмахивать рукой, потому что сознание сделало кульбит, и пол поплыл. Но мой верный рыцарь любовь всего моего детства не подвел, и до пола я не долетела. «Ох, и выпороть бы тебя!» — ворчал Анлин, скачками неся меня в спальню. «Вот где твоя ба, когда она так нужна?» «Ба?» Воспоминания не такого уж далекого прошлого накатили так резко, что я не удержалась и всхлипнула. «Нету больше моей ба. Одна я осталась, совсем одна. Стало так себя жалко, просто ужас. Но подлые слезы отказывались показываться на глазах так, что пришлось схлипывать на сухую, покрепче сжимать шею добровольного носильщика, мстительно прицарапывая его ногтями и молить про матерь, чтобы эти безумные скачки наконец закончились. Иначе меня точно стошнит». «Прости, не знал». Подавленно извинился Анатоль, опуская меня на кровать. «Она была достойной женщиной, но ты не одна, я ведь рядом». Я раздраженно мотнула головой, давая понять, что не желаю говорить об этом. Но вредный демон, вместо того, чтобы оставить меня наедине со своими мыслями и подкрадывающейся дремотой, присел на кровать и настойчиво потеребил за плечо. «Эй, не спи. Ты что там? С фельдшерами задумала. Что за слова о перевороте? Уже до белочки допилась?» «Сам ты белочка!» Буркнула я зло и отвернулась, наугад легая назад. «Мы за правое дело. А то обустроились тут всякие незаконно вераниум чистый добывать». Широкий зевок. «А от него знаешь, как рабочие мрут?» «И я не знаю». Потянулась и зевнула снова. «Но завтра буду знать, и ты будешь, мы все будем. Надо только войска к границе потянуть, с черепахой стать, чтобы враги с тыла не зашли». Нашла на ощупь одеяло и притянула к себе. «Все, уйди, противно, я спать». «Какая граница? Какая черепаха? Какую в бездну вера? Стоп! Шанни!» «Рррр! Ну, Шанни, ну, доберусь я до тебя завтра». Сердито грозился Анатоль, скача обратно в стационар. «Будут тебе и войска, и переворот. И только попробуй завтра заяви, что все выдумала. Лично Макышу сдам, как вы тут пили». На секунду я приоткрыла глаза, внимательнее прислушиваясь к едва различимым звукам беседы по коммуникатору. Усмехнулась и закрыла их снова. А говорят, миром правят мужчины. Ох уж эти наивные мужчины. Утро началось с ожидаемого похмелья. К счастью, не такого дикого, как я боялась, и с ним достаточно быстро справились грамотно подобранные медикаменты. Бодрящий душ, зарядка, легкий макияж, свободное трикотажное платье под халат, туфли на низком каблуке — диетическая кашка для пациентов, и вот я уже готова к новому трудовому дню. По идее, сегодня была межгалактическая пятница, но что-то мне подсказывало, что выходные не принесут обычного расслабления. Наоборот. Уверена, уже сегодня мы все напряжемся так, что окончательно забудем не только о дне недели, но и о времени суток. Уж я так точно. «Всем доброе утро!» Доброжелательно поприветствовал я пациентов стационара, с легкой досадой отмечая, что вчерашние тарелки до сих пор стоят на тумбочке. Забыла, не забрала, как обещала. «Как ваше самочувствие, мои дорогие?» «У меня все хорошо», — излишне резво откликнулся Боб с опаской, следя за моим приближением. «Я вообще здоров, как бык, док. А может, я это, пойду, у меня смена вечером». «Собираетесь, как настоящий мужчина, встретить свою смерть в космосе?» Со злой иронией поинтересовалась я, даже не думая никому делать поблажек. Хотя догадывалась, что вчера во время вечернего осмотра мы немного перемудрили, да. «Чит сразу встретить», — насупился рабочий. «Не собираюсь Анька встречать. У меня вообще вон девки еще замуж не выдана, а сыну в колледже еще год учиться». «Да я это к тому, что если вы вздумаете самовольно покинуть стационар до операции, то жить вам от силы часа три, если не меньше», — пояснила я, охотно ставя тарелку с кашей для Боба на прикроватную тумбочку. «А если вам кажется, что самочувствие просто идеально, так это лишь от того, что вчера Муар вколол вам тройную дозу обезболивающего. Признаюсь, мой недосмотр. Так что, Боб», — я выдержала суровую паузу и не менее сурово сдвинула брови, неосознанно копируя шефа. «Признайте, вам необходима врачебная помощь. Без нее вам не жить, и я не приукрашиваю». Рабочий сник, перестав хорохориться, так что я сочла своим долгом приободрить бедолагу. «Не расстраивайтесь так сильно. Уже сегодня прибудет все необходимое оборудование. Если все пойдет по плану, то уже к вечеру вы сможете подержать в руках камень собственного производства. А дня через три и вовсе выпишитесь. По поводу простоя в работе тоже не беспокойтесь. Ваша страховка предусматривает оплату больничного. А теперь ешьте и не думайте о плохом. Для этого здесь есть я. Кстати, дайте руку. Утренняя предоперационная инъекция». Закончив с Бобом, я донесла кашу и до Анатоля. В отличие от рабочих, господин проверяющий был в обычном расположении духа, то есть в раздолбайском. Все мои попытки окольными путями выяснить, будет ли подкрепление и надеяться ли хоть на что-то, успехом не увенчались. Анатоль меня не понимал. Что ж, я сделала все, что смогла. А если кто-то настолько глуп, что не видит очевидного, то мир его праху. Я в любом случае умру гораздо раньше. Мысль отдавала могильным душком, но я ничего не могла с собой поделать. Смотрела на Идришина перед глазами. Были лишь кадры вчерашней подборки. Хайды — не люди. Они даже не демоны. Они натурально звери, когда речь заходит о безопасности и угрозе жизни. По собственному незнанию я, ну и Лу заодно, покусились на святое, и теперь нет мне прощения. Или есть, но я пока о нем не знаю. К сожалению, сбежать или уволиться нельзя. Штрафные санкции найдут меня даже на другом краю галактики. А 5 миллионов? И это все-таки 5 миллионов. Уж лучше надеяться на чудо и милость медвежонка. Тоскливо вздохнув, поправила край одеяла на груди шефа и тут же испуганно отдернула руку, когда он недовольно заворочился. Неужели уже просыпается? Я не готова. Но нет, проворчав что-то явно нецензурное во сне, шеф снова успокоился, а я не стала больше его трогать. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Вот и я, собрав грязную посуду и уведомив пациентов, что зайду к ним ближе к часу с обедом, отправилась по своим делам. Сначала на кухню, где все перемыла, и провела ревизию имеющихся продуктов. Прикинула, что уже как минимум одна претензия к начальству у меня есть. Если меня начнут убивать прямо сходу, то будет чем отвлечь внимание. Черный юмор, конечно, хорош, но не тогда, когда это касается меня, и поэтому стоит обезопасить себя дополнительно. И снова дела, но почему-то совершенно не медицинского характера. Разве что в приемной сегодня сидел Муар в новенькой накрахмальной медицинской рубахе, при виде меня охотно отчитавшийся, что пост принял, и всех визитеров, жалобщиков готов вылечить буквально на ходу. «Рада слышать, я к мисс Джиллиан и по округе. Если что, на связи». Но, увы, мисс Джиллиан радовать не спешила. Она лишь сухо поинтересовалась, как здоровье господина Мак-Иша, а услышав, что хорошо, выставила меня вон со словами, что у нее много работы, и некоторым молодым и задорным стоит брать с нее пример. Почти прониклась. Минут 5 потопталась за порогом приемной, шепотом костеря космическую канцелярскую крыску всеми известными словами, пожурила саму себя за несдержанность и поскакала дальше. Сначала в обитель Читы Свонов, дабы уточнить номера рейсов, которыми должны прилететь комплексы и аппараты. Затем к Мэню, предупредить, что в течение дня ожидается уйма оборудования, которое необходимо будет установить сразу же после прибытия, а затем магазин за продуктами. И снова не меньше часа у плиты, мысленно благодаря мирозданию, что новых пациентов нет. Какая-то странная мне работа. Но вот что я делаю, по сути? Суючусь, уточняю, выбиваю, договариваюсь, готовлю, паникую, пью. Разве об этом я мечтала, посвящая жизнь медицине? Но пока выбирать не приходится. И вообще впору благодарить космос, что я занимаюсь именно этими обычными бытовыми делами, вместо того, чтобы круглосуточно не вылезать из смотровой и операционной. Хотя тут как посмотреть. В любом деле важен баланс. А вот и обед. Как и утром, я не стала мудрить и приготовила обоим пациентам облегченный вариант трапезы. У каждого операция на носу, так что тут не до разносолов. Мои заботы не оценили. И оба, Боб и Анатоль, начали ворчать, что постный овощной суп и тефтельки на пару абсолютно не мужская еда. «Господа, а я ведь вообще могу не готовить», — заявила я с раздражением, притормаживая в дверях стационара. «Между прочим, мои трудовые обязанности это совершенно не входят. Но так как на текущий момент еще не согласована должность санитара и буфетчика, я добровольно взяла на себя эту непростую обязанность, но вполне могу и сложить. А все свои претензии можете высказать непосредственно начальнику станции», — ткнула пальцем спящего, и слава космосу, шефа, и зловеще закончила. «Когда он проснется». Чтобы в красках представить все действия, мужчинам потребовалось меньше минуты, после чего они наперебой заверили меня, что обед прекрасен, и они не имеют ко мне ни единой претензии. «Вот и хорошо», — подвела я итог и чинно удалилась. До прибытия первого чартера с МТ-сканером и иной медицинской мелочевкой времени оставалось всего ничего. Но я принципиально не стала бежать к терминалу прилета и лично поторапливать рабочих. Смысл? У них есть собственный начальник, знающий свое дело на отлично, который лишь пошлет меня космическим лесом и будет прав, если я начну вмешиваться в работу его отдела. Ведь никто из них не лезет ко мне в приемную и не указывает, что делать. В общем, я опять тихо паниковала и откровенно не знала, чем себя занять. Тесто на пироги поставлено, мясо на ужин маринуется, овощи давно почищены, даже последние сокровища — смотровой рассортированы, а тележка возвращена в родительский отдел. Кино не смотрится, музыка не слушается. Выкладывать вещи из чемодана просто нет смысла. Но вот где они, срочные дела, когда в них так нуждаешься, чтобы банально не сойти с ума от ожидания? «Док, тут, кажись, оборудование тащит», — раздался зычный бас Муары из приемной, и я счастливо выдохнула, откидывая в сторону карандаш для бровей. Макияжем я занималась последние 47 минут. «Ура! Работа приехала!»